Глава 10. «Ивар, ты меня удивляешь! Где ты это взял?» Я поднялась и мокрыми ногами прошлепала по плитке. Остановилась около мужчины, в руках которого находился поднос с одной печенюхой. Я не совсем понимала суть его действий, но с любопытством посмотрела на странное угощение. «Откуси!» — кивнул он, а я улыбнулась. «Ладно». Я взяла печенье и вдохнула его удивительный запах. От наслаждения прикрыла глаза. «Это должно быть вкусно!» Поднесла к губам и, приоткрыв рот, немного откусила. Печенье вправду оказалось вкусным. По консистенции напоминает песочное. Опустив взгляд, я заметила, что в печенье имелась своя начинка. Я удивилась, что Ивар приготовил для меня такой сюрприз. Нет, я понимала, что выпекал точно не он, но ведь фантазия не подкачала. «Мне нужно это прочитать?» Я кивнула на бумажку, а сама смотрела в глаза Ивару. «Наверное. Тебе же попалась записка». «Угу, можно подумать, ты о ней не знал». В ответ он пожал плечами, продолжая смотреть на меня загадочным взглядом. Я, доживав печенье, вытащила из оставшейся части тонкую записку, развернула ее и в голос прочитала. «Тебя ждет приятный сюрприз», — перевела взгляд на мужчину. «Идем?» «Ну идем. А что там?» «Сейчас узнаешь». Мы поднялись на верхний этаж, и Ивар подвел меня к двери, за которой находилась комната для гостей. Все интереснее и интереснее становится. Мне не следует ожидать выпрыгивающего клоуна из-за угла?» «Думаю, нет. Я не настолько безбашенный». Якубин открыл двери, а я тут же охнула, не успев войти в комнату. «Ты сумасшедший!» прошептала я, рукой прикрывая рот. «Это зачем?» Руки Ивара оплели меня за талию, а его подбородок оказался у меня на плече. От этого жеста так хорошо стало, что я даже не заметила, когда позволила ему это сделать. Наверное, я, пораженная происходящим, вовсе обо всем забыла. Такого поступка я от него не ожидала. Конечно, я сказала ему про цветы, но это не означало, что он меня послушает. А Ивар таки послушал. Вся гостевая спальня была уставлена нежно-розовыми пионами. Просто повсюду цветы и лепестки. А уж какой аромат из комнаты исходил, и говорить не стоит. Но на этом дело не закончилось. Ивар украсил все это серебристыми шарами и вдобавок подсветил гирляндой. Я резко развернулась в его руках и с восхищением посмотрела в карие глаза. «Зачем ты все это?» прошептала охрипшим голосом, до сих пор не веря, что все это происходило со мной. «Чтобы ты скорее выздоровела?» «Мне бы было достаточно одного букета». «Нет, это было бы слишком скупо с моей стороны». «Ты невероятный. Для меня никто ничего подобного не делал. Это так приятно и красиво». «Теперь ты не пойдешь больше ни с кем на свидание?» «Пойду. Почему нет?» «Потому что, Соль, я хочу, чтобы ты была только моей». Его слова немного отрезвили меня, и я попыталась отстраниться, но Ивар не позволил этого сделать. «Девочка». Он одной рукой коснулся моего подбородка, заставляя меня облизнуть губы. Слишком жарко рядом с ним. Сейчас бы в бассейн, чтобы охладиться. «Ивар, давай выйдем на улицу. Я очень хочу искупаться. Правда, мне слишком жарко». Он кивнул в ответ и, отпустив меня, пропустил вперед. Мало того, что на улице жара, так еще и его обжигающие объятия плавят мое тело. «Попроси включить кондиционер в комнате, иначе цветы завянут». «Иди за купальником, я сейчас». Я кивнула и пошла в свою комнату, чтобы переодеться. Хотя расхаживать перед Иваром в одном белье тоже не лучшая идея. Ну да ладно, прихвачу с собой халат, чтобы сразу же спрятаться от его голодных глаз. Отыскала в еще не распакованных сумках, прихваченные из дома, купальник. Трусики и лифчик пляжной расцветки. Переоделась, убедившись, что, к моему сожалению, все выглядит слишком откровенно, что наверняка понравится Ивару. Пару минут покрутилась у зеркала, размышляя, идти или все же не идти, остаться в комнате и завалиться спать. Но поняв, что я могу просто умереть от жары, так и не охладившись в бассейне, решила все-таки спуститься вниз. Да и сам Ивар вечером очень даже любезен, что нельзя сказать о его поведении в городе. Решив все же не трусить, я спустилась вниз и тут же замерла с открытым ртом у выхода. Неподалеку от бассейна стоял накрытый стол на двоих и пара зажженных свечей. Я точно не в сказке? Я просто подумал, что ты голодна после прогулки. Прошептал Ивар мне на ухо, отчего я вздрогнула, не ожидая, что он подкрадется. Ты... Я не стала говорить, что мы ужинали с Митей, и я вовсе не голодна. Ты меня сегодня удивляешь. Ивар снова обнял меня за талию и осторожно погладил место ушиба. «Искупаемся?» Медленно и неуверенно кивнула, а он, словно дразня меня, потянул за пояс халата. Тот быстро поддался, и полы разошлись в сторону. «Не бойся меня», — прошептал он также томно на ухо. «Я не сделаю ничего, что может тебе не понравиться. Поняла меня?» «Поняла». «Пойдем, я помогу тебе». Мы прошли к бассейну, Ивар обернулся ко мне и, заглянув в глаза, подал руку. «Но я же могу сама!» «Не отказывай, я хочу тебе помочь!» Его действия вызывали в моем теле мурашки, а душу выворачивали наизнанку. Мне была приятна забота мужчины, особенно учитывая тот факт, что этот мужчина Ивар. Сбросив халат на плитку, я вложила свою руку в его и выдохнуть не успела, как он резко забрал меня в свои объятия. А в следующую секунду мы вместе в обнимку оказались в воде. И я, сама того не понимая, инстинктивно прижалась к горячему телу. Контраст, скажу я вам, тот еще с холодной водой. Расслабься и наслаждайся. Легче сказать, чем выполнить. Разве можно расслабиться, когда тебя прижимают к твердому накачанному телу, да еще и упираются тем самым в бедро? Для меня это было слишком сложно. Но как же маняще и притягательно нежно. Я, пожалуй, впервые видела Ивара таким романтичным, как сейчас. Выдохнула, когда он вместе со мной перевернулся в воде, сделав так, чтобы я была сверху него. И это мне показалось слишком интимным, потому что ощущала себя наездницей во время секса. Ух, блин, о чем я думаю? Мы же просто плаваем. Ну да, просто плаваем, несмотря на то, что мне от этого голову сносит. Я просто нахожусь поверх мужчины, просто прижимаюсь грудью к его груди и просто ощущаю бедрами то, что грозится вырваться из его плавок. Ох, черт, я, кажется, сойду с ума, если срочно не слезу с этого невероятного мужчины. Красивый? Да, но наглый и грубый. А мне такие не нужны. Его длинные пальцы заботливо прошлись по моей пояснице, заставляя меня прогнуться и быть еще ближе к горячему телу. Нет. Он точно издевается. Плывет на спине и умудряется соблазнять меня. А я не прочь поддаться. Вот как это называется? Тебе очень идет этот купальник. Ивар, ты слишком плотно ко мне прижимаешься, прошептала я, смотря в его глаза. Правда? Он дернул бедрами, выбивая из меня дыхание. А мне кажется наоборот. Ты ненормальный. Зачем ты это делаешь? Хочу тебя в свое пользование. Прошептал он, переместив руку выше. Потянул за завязки купальника. «Стоп, стоп, стоп!» Остановила его, убирая руки. «Ты считаешь, что я поведусь на цветы и раздвину перед тобой ноги?» «Я всего лишь хотел почувствовать на себе твое тело. Я же сказал, что не сделал ничего того, что тебе не понравится». «Ивар, пусти меня!» Произнесла серьезным тоном, руками упираясь ему в грудь. «Девочка!» Я оттолкнулась и вырвалась из его захвата, отплывая как можно дальше в надежде, что он не поплывет за мной. Лишь чего удумал? Почувствовать он хотел. Только меня забыл спросить. «Ивар, я понимаю тебя. Здоровый мужчина, рядом молодая симпатичная девушка. Но я не та, с кем можно играть в сексуальные игры. Ты удовлетворишь свое эго и выбросишь меня, как израсходованный материал. А что мне с этим потом делать?» К тому же ты забываешь, что между нами разница в возрасте длиною в целую жизнь. Еще, Ивар, ты мой опекун. Я заметила, как он изменился в лице. Его задели мои слова. Но, судя по всему, отступать он не собирался. Ивар резко начал плыть в мою сторону. И я не смогла найти в себе силы, чтобы сбежать. Он словно взглядом меня пригвоздил, говоря, чтобы я не смела рыпаться. И я оставалась на месте до тех пор, пока он не подплыл ко мне совсем близко. и только хотела дернуться в сторону выхода, как Ивар перехватил меня за руку и в этот раз подмял меня под себя. Нет, благодаря воде я не чувствовала на себе его вес, но я чувствовала все то же горячее тело, и это сбивало меня с толку. «Опекун не родственник, Асоль. И да, я понимаю, что между нами большая разница в возрасте, но неужели ты не хочешь дать нам шанс? Дать возможность быть счастливыми?» «Ивар, ты ведешь себя как пещерный человек. Сначала кричишь, приказываешь, теперь устраиваешь романтик. А я ко всему этому не готова. К тому же, как я уже сказала, я не хочу быть использованной. Ты взрослый мужчина, и я не помню тебя ни разу в серьезных отношениях». «Может, я ждал все это время именно тебя?» «А если нет?» «Не попробовав, мы не узнаем. Не отталкивай меня, прошу», — прошептал он у самых губ, а я залипла на его лице. «Почему он это делает со мной? Почему я реагирую на него? И почему сопротивляюсь?» Столько вопросов, и все противоречивые. «Ивар, даже если я дам тебе шанс, это не значит, что сразу же прыгну к тебе в постель. Поверь, мне и так сложно дается наше это общение. Я имею в виду то, что между нами сейчас происходит. И поверь мне, я сейчас себя не очень комфортно чувствую от того, что...» Тяжело вздохнула и тут же продолжила. «Господи, Ивар, твое возбуждение! Отлипни от меня, пожалуйста!» «Если ты дашь мне шанс, я буду ждать тебя, сколько скажешь». «Сомневаюсь. Кажется, мужчины слишком сильно любят секс, чтобы чего-то ждать. Есть вещи поважнее секса, девочка». Ох, как же меня колбасит, когда я слышу подобные слова из его уст. И ладно бы он говорил об этом с друзьями, так нет же. Его обращение ведет именно ко мне. «Мне нужно время. Время, чтобы подумать и принять решение». «Я дам его тебе. Дам время, чтобы ты поняла, что я не собираюсь играть с твоими чувствами». «Хорошо. Дам время тебе до утра». «Ивар!» — рыкнул на него, но в ответ крепкие руки лишь сильнее прижали меня к каменной груди. «Я больше не выдержу, девочка». «А если я не соглашусь?» «Тогда мне придется закрыть тебя в комнате и доказать обратное». «Ты, как и все мужчины, думаешь только об этом». «О сексе? Ты права. Я хочу тебя и скрывать этого не стану. А еще я помню твое желание, твой ответ на мой поцелуй. И я знаю, что это не наиграно. Такую страсть невозможно наиграть. В любом случае, что бы я ни ответила, не жди, что я по щелчку окажусь в твоей постели». Говоря это, я снова отвела взгляд, чувствуя смущение. «Какая же ты красивая, особенно когда смущаешься». «Ты постоянно меня смущаешь своим поведением, своими словами». «Асоль, ответь мне на один вопрос». «И потом ты меня отпустишь и позволишь наконец-то намазать ушиб кремом?» «Я сам это сделаю». Я выдохнула и согласно кивнула. «Ладно, спрашивай». «Тебе понравилось целоваться с тем ушлепком? Только ответь честно, прошу». А вот это меня уже достало. Я на миг нахмурилась, облизнула губы и, одарив Ивара уже счастливым взглядом, тихо ответила. «Очень понравилось. Как никогда в жизни». Ивар, заприметив в глазах Асоль задорные искорки, понял, что девочка решила меня позлить. Ну что же, это в принципе ожидаемо. Было бы странно, если бы она ответила мне «нет», и мы на этом разошлись. Не в ее стиле, так сказать. Нахмурившись посильнее, дабы подхватить ее волну, я резко переместил руки ей на поясницу и посильнее прижал к своему телу. Она охнула, а я едва не взорвался, ощутив жар между ее ног. Черт, как бы мне найти в себе силы? «Почему-то реакция твоего тела говорит об обратном», — прошипела я и, склонившись ближе к девочке, высунул язык и прошелся по ее шее, оставляя влажный след. Асоль охнула, но не отстранилась, продолжая смотреть мне в глаза. А я, снова склонившись языком, прошелся по скулам и подбородку, посылая вибрации по ее телу. Она дрожала, и это не от страха, а от эмоций, испытываемых от моих действий. Проложив на тех же местах дорожку из поцелуев, я на миг остановился, проверяя реакцию девочки, и, поняв, что она не хочет меня отталкивать, медленно накрыл ее губы своими губами. Мягкие, теплые и такие вкусные. Это ее особенный вкус, принадлежащий только ей. Ее губы хотелось сминать в диком страстном поцелуе и в то же время нежно ласкать своими губами, впитывая каждую клеточку, каждый выдох и ощущая, какая же она все же особенная. Ее губы особенные и очень нежные. Кажется, я никогда не целовался с таким удовольствием и отдачей. Нет, у меня было множество женщин, и большинство из них пытались всегда мне угодить, втайне надеясь, что одна из них станет той, кто растопит мое сердце и даже сможет женить на себе. Последних было слишком много. Конечно, все они были опытными любовницами и чаще всего знали, как мне угодить. Потому, кажется, сейчас меня уже ничем нельзя удивить. Ничем. Кроме этой девочки. А Соль отвечала мне с таким желанием, которого не испытывала, пожалуй, уже лет 10. Она была искренней в своей отдаче. Она была очень чувственной и притягательной. Ее губы разомкнулись, позволяя моему языку проникнуть в рот и взять в плен ее язык. Ощущая на себе ее вкус, я готов обещать ей все, что она захочет. Готов положить к ее ногам все богатства, что я имею, только бы всегда целовать эти губы и тонуть в ее ласках. Когда в легких начало жечь от нехватки кислорода, я заставил себя отстраниться и заглянуть в затуманенные страстью глаза. А Соль смотрела на меня с восхищением, желанием и дикой бурей страсти. В кожу на груди отчетливо впивалась ее тугие горошины, которые виднелись из-под тонкой ткани купальника, и манили меня переступить за черту. Я хотел этого дико, но понимал, что еще слишком рано. Девочка не готова как морально, так и физически. «Очень понравилось, как никогда в жизни», повторила она уже знакомую фразу хриплым голосом. Только теперь эти слова звучали в знак нашего с ней поцелуя. «Больше никогда не смей позволять никому тебя целовать. Никому, кроме меня». «Ты приказываешь?» Все еще, находясь в эйфории, тихим голосом поинтересовалась Асоль. Я бросил взгляд на припухшие от моих поцелуев губы и посмотрел ей в глаза, медленно покачал головой. «Прошу». Она кивнула, облизывая губы, и, сглотнув, добавила так же тихо. «Я подумаю до утра». «Хорошо». Улыбнулся и, отпустив ее, поплыл к бортику бассейна. «Перекусим?» «Да». Выбравшись из воды, я подал руку Асоль. Она осторожно поднялась по ступеням, пытаясь не смотреть мне в область паха. Ну да, скрыть свое возбуждение в одних плавках я точно не смогу, да и не стал бы этого делать. Будь в другой одежде. Пусть девочка знает, какое влияние оказывает на мое тело. Вступив на плитку, она медленно подняла глаза, а мне от этого взгляда дико захотелось снова завладеть ее губами. Но если я сейчас коснусь ее, то уже не смогу остановиться. Вряд ли Асоль одобрит мое поведение. За руку провел ее к столику и, отодвинув стул, помог присесть. Она оглянулась глазами, пытаясь найти что-то необходимое. «Ты чего?» «Халат мой. Тебе холодно?» Удивился я, ведь на улице, несмотря на поздний вечер, до сих пор стояла жара. «Нет, Ивар, просто мне некомфортно». «Ладно». Подал халат и помог надеть его, при этом не упустив возможности коснуться нежной кожи. «Кстати, крем». «Хорошо, Ивар. Я потом сама намажу, ладно? Ты и так уже ощупал меня как мог». «Я не насытился». Застыл на ней взглядом, все еще надеясь, что она позволит мне намазать ее ушиб. «Я не сомневалась. Покормишь меня?» Она кивнула на еду, а я бросил взгляд на ее губы и сглотнул. «Да уж, покормить тебя — одно удовольствие». После позднего ужина Асоль, соблазнив меня всеми возможными на данный момент путями, решила отправиться спать. Только жаль, что я не был приглашен в ее кровать и понимал, что остаток ночи проведу в бассейне или под струями ледяного душа. Второе, кстати, мне больше подойдет. Но не упуская возможности, я решил проводить малышку в ее комнате. На секс я не надеялся, но прижать лишний раз девочку у стенки и смять ее губы в страстном поцелуе было первым пунктом в моих желаниях. Черт, я чувствовал себя школьником, который бегает за понравившейся девчонкой. Но отказывать себе в удовольствии точно не собирался. А соль под кожу забралась, по венам пустила корни, и хрен ее теперь вырвешь оттуда. Такие, как она, на века врастают. А если и посмеет вырвать себя из меня, то только вместе с сердцем.